Божественная Пасха моя, приветствую вас со святым праздничным воскресным днем и праздником Рождества Христова. Спасибо. Милости Божией сегодня неделя по Рождестве Христова. Если ей особый день, который вспоминает родственников по плоти Господа Иисуса Христа, старца Иосифа, которому поручили хранить девство Девы Марии, обучили Деву Марии, который стал свидетелем Рождества Христа Спасителя, заботился, как пока мы сегодня чудом читали, о плоских заботах Христа Спасителя в детстве и в отношении его содержавшего и святой праведный Иосиф был свидетелем великих тайн божественных откровений о Христе Спасителе и все слагал своем сердце девятым. Праведного царя Давида, ибо из рода Давида воссияет спасение, как сказано было, от корени Давидова произошел Христос Спаситель. Мы в прошлое воскресенье читали родословную Евангелие, как от корени Давидова и произошел род Христа Спасителя по плоти, до праведника и Господа ученика. И святого апостола Иакова, первого епископа церкви Иерусалимской, с которым жил вместе Христос Спаситель, от первого брака был сын Иосифа, с которым воспитывался, который общался со Христом Спасителем, мира всего Иисуса Христова. Таковы сегодня события. Празднует Святая Церковь, продолжая праздновать Рождество Христово. И читаем сегодня послание рождественское блаженного митрополита, блаженнейшего митрополита Киевской епископии Украины. В чем святитель нас? Вот, со скорбью объясняем, что продолжаются эти расколы, продолжается давление на церковь нечестивых людей, хотят нас соединить с нечестивыми раскольниками, с которыми мы даже не имеем права общаться совершенно по-человечески, а не преданы анафеме, церковному проклятию, отлучению. Они вас сейчас правят, и они бесчинствуют, они безумствуют, этот злой старикашка, этот Михаил Антонович Филарет, с ним нас заставляет власти соединяться. Об этом и речи не может быть. Митрополита Владимира обвиняет власть в том, что он не действует на автокефальную церковь, а стоит за московскую церковь. Является шпионом московским на Украине. И врагом уже Украины в открытую его объявляется для нашего. Скотно очень, конечно. Накануне Рождества собор в архиерейском Киеве произошел, на котором разбирали святитель положение. К сожалению, сейчас уже нет единственных епископов. Западные епископы в открытую говорят, а Епифания нам нужна и прочее. Но все пока еще на год подписались все епископы быть едиными в Русской Православной Церкви. Я, когда владыка говорил, вздохнул, еще год нам дали подышать свободно. Так что дай Господи, чтобы мы этот год подышали свободно, но готовились уже внутренне к ранению, к испытанию, что мы будем в раю Украины, ненавистники будем мы, пятая колония, и прочее, московские попы, и все прочее будет на нас. Вся нечисть. Вся грязь, пока до выборов этого, мы так называем президента, потерпит нас, потом будет тяжело. Ну что ж, церковь всегда была гонима и очищалась она через гонение, через подвиги. Ненужная вся нечистота из церкви уйдет, осколы в сердце, зернышко останется в церкви верным Христу, и это зернышко прибудет верным Господу до скончания века. Дай, Господи, чтобы грядущие гонения наши, Господь помог нам перенести все спокойно, с улыбкой встречать все, и тюрьму, и ссылки, и гонения, и ненависть, и смертный час с улыбкой дал Господь встретить, и обязательно не лишенно быть в Царстве Небесном, но всем нас следует Царствие Небесное и вечная жизнь. Спасибо. Праздником Рождества Слово. Спасибо. Сегодняшний святой праздничный день. По милости Божией окончили мы службу Божию в нашем Боге. Сейчас совершим молебное пение Рождества Христова. И будете целовать крест, получите антидот, будете пить святую голову, пойдете домой отдыхать. Те, кто меня сегодня обидели, все хамы, такой праздник, теперь как будто бы помирают. Ну, конечно, молились целыми днями и все время. Еще снежки пол до полночи гулять, вчера, конечно, не литургически. Побесновались и силы лишились вот так. Значит, завтра не знаю, служить не служить. Эти еле ноют уже певчие. Папа еле ходит, у меня уже одна только цель. Скорее посидеть да полежать. Ослабел я. Отдохнул завтра. Вот. Сегодня послужим вечерним и подобному Аргентию и Рождеству Христову. Вот в день крещения преподобного Аргентии скончался почему-то на завтра, не знаю, определили его память. Говорят, Чернигов не празднует в этот день Бога. В календаре украинском написано. Значит, сегодня послужим через 5 часов вечерних Рождеству и преподобному Лаврентию Черниговскому. И завтра 14 тысяч младенцев побитых Иродом Вифлеевым празднованием. Завтра молебен послужим дорогому батюшке Иоанну Почтарскому. И почитаем акт преподобному старцу Лаврентию Черниговскому. Вот. В среду у нас отдание, проводы праздника, Рождества Христова. Со вторника на среду святителя Макария, митрополита Московского, переносит. И преподобной матери Милании в среду совершаем последний раз службу Рождества Христова. И начинаем с этим праздником, по милости Божией. Четверг у нас, восьмой день. О Рождестве Христом обрезания, то есть на вечернее имени Спасителя Иисуса. Вот и память святителя Василия Великого, небесного покровителя нашего святого храма, святителя нашего, престольники нашего храма. Совершать будем в среду сердечное бдение, ночью в 12 часов новогоднего. День, как ответ мой гражданский Новый год. И затем утром совершаем службу Божию. Приезжает там святитель владыка, архиепископ Иларион Петерес, архиерейским чином совершаем другие святую святителя Василия Великого и крестный ход по храму совершаем четверг. Пятница у нас препарство, праздника, крещение Господне, Богоявление и память преподобного Серафима Саровского, день Богоничины 2 января. Будем совершать Иисус Божий. Будущая неделя, неделя перед просвещением, то есть перед крещением в воскресный день, совершаем Небой Собор, святых 70 учеников, будем просветивших весь мир Христов, просветивших весь мир, жизни Христов. На этой неделе поста в среду и пятницу нет. Можно кушать скромную пищу, славу Божию. Вот все рассказал мне, значит, даст Бог. Там командир служит дорогому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому. В среду провожаем праздник Рождества. То подвиги нас коляски поем, увертем. В четверг, престольный день храма нашего, дай Господи нам мирно провести его, с святить для погостить, помолиться вместе с ним по славу Божию. И в пятницу преподобное крещение Господня и праздник преподобного Серафима Саровского Чудотворца. А там, дай Господи, и крещение Господне освятить воду и в этом году милости Божией. Все объяснил, все рассказал Иван. Все понятно? Вопросы по долгу службы какие есть? А именики могут прочищать? Обязательно. Обязательно. Кирилл Васильев, три дни постовать надо по имениннику. Я да, посты. Ты обязательно. Василёв всех прочищает. Мала, Василёв, кто у нас там еще есть? Вот, все будут прочищать. Готовиться. А там, кто не есть, прочищать. Кушайте здоровую пищу, во славу Божию. Только именинники и умирающие люди сейчас спят. Достойны прочищения тела. Все понятно? Ну, слава Богу, дай Господи мирно нам свято проводить, святые вечера мирно проводить во славу Божию. Дай Господи мирно престольный день нам провести всем в этом году милости Божией и дождаться праздника Бога явления, крещения Господня. Кто пойдет домой, ангела хранит. Дай Господи мирно праздник во славу Божию. Кто будет молиться вечером, помогай Господи молиться наш храм Божий. Ангела вам всем хранить! Спасибо!